Глава вторая. Спустя 2 часа после начала приема гости Гренвилл-парка наконец насытились лицезрением жениха мисс Сомерсвиль и вернулись к привычным занятиям — сплетням, флирту, серьезным и не очень разговорам о моде и политике. Еще не забылись недавнее убийство молодой учительницы и одной из учениц пансиона, и даже помолвка Джейн Сомерсвиль не захватило общество настолько, чтобы перестать обсуждать преступления мистера Рассела и его помощника, тем более что бедняжка Бет Флинн погибла прямо в Гренвилл-парке. Никто не осмелился бы попросить леди Гренвилл показать комнату, в которой произошло убийство. Но Эмили не сомневалась, кое-кому из особенно любопытных леди очень хочется заглянуть туда. Воспользовавшись тем, что все взгляды уже не устремлены на него одного, Эдмунд Стоунвиль оставил свою невесту беседовать с подругами, миссис Говард и миссис Пейтон, и постарался осторожно привлечь внимание миссис Рейвенси. Молодая женщина заметила его маневры и охотно прервала излияние супруга-викария Кастлтона, в очередной раз выражавший ей свое сочувствие и надежды, что их дочь Джемайма успешно справится с ролью учительницы, пока не будет найдена замена несчастной мисс Вернон. Следуя за приглашающим взглядом мистера Стоунвилля, Агнес прошла с ним к одному из французских окон и остановилась в ожидании. «Миссис Рейвенси, прошу прощения за то, что отвлек вас, но кто знает, когда нам снова удастся побеседовать», — учтиво начал джентльмен. «И о чем же вы хотите говорить со мной?» В улыбке директрисы пансиона не было кокетства, но от этого она не становилась менее очаровательной. «Надеюсь, не о моем бедном пансионе». «О, на этот счет вам не стоит беспокоиться», — заверил Стоунвиль. «Речь пойдет о более важных вещах. Тогда, право же, я не смогу догадаться. Мы только что были представлены друг другу и еще не успели найти общих тем для беседы, равно важных для нас обоих». Недоумение вдовы было вполне понятно. Она впервые встретилась с женихом Джейн, так как пропустила празднование помолвки в доме Сомерсвиллей неделю назад. «Позвольте, я освежу вашу память». Светлокарие глаза джентльмена излучали симпатию к очаровательной вдове, но не восхищение. Так что Джейн нечего было опасаться. «Мы встречались с вами прежде в Италии, куда вы привозили вашего супруга поправить здоровье. Мне жаль, что эта благодатная земля не помогла ему возродиться так, как помогла мне». «В самом деле, боюсь, я не припомню нашей встречи», — миссис Рейвенси с извиняющимся видом развела руками. «Тогда, как вы понимаете, я была полностью сосредоточена на том, чтобы создать все возможные удобства для мистера Рейвенси». «О, ну еще бы, вы ведь были его сиделкой». «И куда исчез ласковый взгляд джентльмена?» Теперь он смотрел холодно и насмешливо. «Что вы сказали?» Агнес растерянно заморгала и нервно вздохнула. «Конечно, я была его сиделкой. Кто, как неверная супруга, должна провести с мужем все отведенные ему дни до последнего вздоха?» «Полно, мисс Лайтфилд!» Его супруга предавалась слезам и молитвам и нашла себе утешителя и наставника в лице католического священника. «Нам обоим известно, что это вы, а вовсе не она, сидели рядом в ожидании кончины. И что, если бы не маленький сын, миссис Рейвенси уже тогда приняла бы католичество и навечно затащила себя в монастыре близ Падуи? Его трагическая смерть привела ее в эту тихую обитель, где она находится до сих пор». «Молчите», — прошипела молодая женщина и торопливо огляделась. Никто, кажется, не прислушивался к их разговору, тем более что Ричард Сомерсвиль как раз рассказывал что-то забавное, и его собеседники то и дело прерывали рассказ хохотом. «Ваши слова — полнейший бред, но мне бы не хотелось стать объектом пересудов. И без того о моем пансионе болтают отсюда и до самого Лондона». «Вот именно», — ухмыльнулся Стоунвиль. «Одной сплетней больше или меньше, какая разница? Другое дело, когда человек выдает себя за другого. Как я слышал от моей дорогой мисс Сомерсвиль, прошедшей зимой в здешних краях, уже была разоблачена одна самозванка, тоже явившаяся из Италии. Вы ведь не хотите стать второй, моя дорогая?» Агнес вцепилась левой рукой в портьеру, сильно сжав пальцы. Ей необходимо было овладеть собой прежде, чем кто-нибудь из гостей Гренвиллов заметит ее бледность и полюбопытствует, с чего бы эта директриса выглядит такой напуганной. А ее мучитель продолжал: «Поистине, Италия — рай для тех, кто хочет изменить свою судьбу. Как легко принять чужое имя и вернуться в Англию уже другим человеком. Бедная женщина из приличной семьи решила порвать со светом и уединиться в тихой обители. Как она посмела так небрежно распорядиться своим статусом несчастной вдовы, которой решительно все обязаны проявлять сочувствие? Непреодолимый соблазн воспользоваться именем этой женщины и обернуть ее несчастье себе на пользу, не так ли? Особенно для гувернантки, которую прогнали без рекомендаций после того, как отец ее подопечных не смог устоять перед ее красотой. Ей так повезло, что добрая, наивная миссис Рейвенси наняла ее сиделкой к своему мужу, а после его кончины сделала своей компаньонкой. Но эта удача вскоре изменила ей. Мальчик утонул, а потерявшая разум от горя мать затворила за собой монастырские врата. И тогда мисс Лайтфилд нашла для себя новые возможности. Как вам удалось провести эту старушку, тетушку мистера Рейвенси? Она ни разу не встречалась с вами прежде?» Если длинная речь мистера Стоунвилля была призвана окончательно уничтожить его жертву, то этой надежды она не оправдала. Пока длился монолог, женщина, которую просто невозможно называть мисс Лайтфилд, после того, как она почти 2 года известна в Торнвуде под именем миссис Рейвенси, если не успокоилась совершенно, то хотя бы выровняла дыхание и смогла заговорить уверенным, деловитым тоном, каким давала поручение служанке. «Вы выказали поразительную осведомленность, мистер Стоунвиль. Я и мечтать не могла, что у меня когда-либо появится собственный биограф. Рассказанная вами история достойна романа мистера Мартинса. Но я прошу вас объяснить, как вы собираетесь использовать эти сведения. Я слишком бедна, чтобы платить шантажисту, в то время как вы, по слухам, весьма состоятельны и к тому же женитесь на единственной наследнице мистера Несбита. Я не в силах представить, чем могу быть вам полезной. Сейчас не лучшее время и место для обсуждения нашего сотрудничества. Мы и так уже беседуем чересчур долго». Джентльмен одобрительно кивнул, но в тоне его слышалось удивление. Он явно ожидал длительного сопротивления, прежде чем леди признает его власть над ней. «Завтра, если позволите, я нанесу визит в пансион, где мы сможем поговорить более продолжительно и по существу. Я намерен сделать пожертвование на нужды вашего уважаемого заведения, и, разумеется, директриса получит намного большую сумму в свое собственное распоряжение, если мы сумеем договориться, в чем я почти не сомневаюсь». «Боюсь, я не могу похвастаться такой же уверенностью», — холодно сказала Агнес. «Полно, миссис Рейвенси. За время нашего разговора мы должны были уже составить мнение друг о друге. И я не скрываю, что восхищен вашим умом и выдержкой. Другие ваши таланты мне также отчасти известны, а немного позже вы узнаете и о моих. И не забудьте, мы беседовали о вашем пансионе. Рассказы моей невесты и ее подруг о ваших злоключениях так растрогали меня, что я решился переговорить с вами, чтобы узнать, чем я могу облегчить ваш тернистый путь. Мои запасы угля недостаточны перед угрозой близких холодов, и в нашей библиотеке не хватает книг», — тем же рассудительным тоном ответила миссис Рейвенси. «Прекрасно. Значит, вы перечислили мне те книги, которые необходимо приобрести в первую очередь». Мистер Стоунвилль учтиво поклонился и направился к Джейн, которая уже перешептывалась с леди Гренвилл, поглядывая в его сторону. «Дьявол!» — еле слышно прошептала Агнес и с трудом разжала пальцы. Так сильно она стиснула портьеру. «Я должна была быть готова к такому повороту, ведь я всегда допускала такую возможность, только не ожидала, что этот день наступит именно сегодня. Что ж, посмотрим, чем мне может быть полезен этот Стоунвилль». и миссис Рейвенси с безмятежным видом подошла к лорду Гренвиллу, явно скучающему в обществе миссис Блэквелл и преподобного Кастлтона. Леди Гренвилл проводила ее взглядом, но тут же заставила себя отвернуться и обратиться к мистеру Стоунвиллю с вопросом, какой чай он предпочитает, или лучше налить ему кофе.